в чем у меня даже и форменный документ имеется, где вы особо расписались в получении долга за прошлое время, я вам должен сообщить, что госпожа Бероева уголовная преступница и теперь находится под судом и следствием в тюрьме». Эта неожиданная перемена тона и еще более неожиданное сообщение произвели такой эффект, что Кремень-баба изменилась в лице и, почувствовав, как подкашиваются у нее ноги, опустилась на кресло. Перед нею, круто выпрямясь, стоял и строго глядел в упор торжествующий практик. «Госпожа Бероева», — продолжал он в том же роде, — «сделала покушение на жизнь князя Шадурского. Ее схватили на месте преступления, и вот она, не далее как сегодняшнего числа, объявила, что задумала преступление по вашему совету и наущению, что вы первое подали ей мысль написать князю анонимное письмо. А знаете ли, чем это пахнет?» «Господи, боже мой! Да что же я-то тут? Я ведь ни при чем», — заговорила огорошенная женщина. «Нет, извините, при чем? И даже очень при чем? Вы не более, не менее, как сообщница убийцы. И вы не отвертитесь, потому у меня в кармане доказательство сообщества, ваша расписка. Вы уже тем прикосновенны к делу, что тайно приняли к себе родильницу, тайно оставили у себя незаконный и преступный плод. Вы потворщица гибельного разврата. А все это, позвольте вам сообщить, пахнет лишением всех прав, состояния и ссылкой в Сибирь, в каторжные работы». «Ну, до Сибири-то еще сколько-то там тысяч верст считается», — возразила кое-как собравшаяся с мыслями Кремень-баба. «Оно несколько далеко, а я, что ж, я ничего и никаких советов не давала, а только по своей доброте душевной дала ей приют. Опять же, по-христиански я никакой родильнице в помощи отказать не могу, на то я и бабушкой называюсь. Стало быть, я тут ни при чем таки. А все-таки она вас в дело запутала, и дело-то скверное», — смягчил несколько тон Полиев Харлампьевич. «Пойдут таскать по судам, да следствиям, да по полициям, оно, гляди, станет в копейку. Да еще, пожалуй, в подозрение оставят. А скандал-то скандал, ведь это разойдется по городу. Вы намного практики своей лишитесь, а это уж и сколь невкусно». Кремень-баба призадумалась. В последних словах ее нежданного гостя была таки существенная доля справедливости. «Это, пожалуй, что и так», — подтвердила она в раздумье. «Да что ж с этим делать-то?» «А вот в том-то и штука, что делать-то», — подхватил еще более умягченный Хлебонасущинский. «Я знаю, что нужно делать тут. А вы вот, хоть и куда такая дока, тоже по своим частям, а не знаете. То-то оно и есть». «Да вам-то что до этого? Чего вам нужно? Зачем вы явились ко мне? Что это за роли вы разыгрываете?» — взъелась акушерка, придя, наконец, в сильную досаду. Полиевкт Харлампьевич, как ни в чем не бывало, улыбнулся и многозначительно потер свои руки. «Хе-хе, милая барыня, в ярость пришли. А вы не еритесь. Это я только с разных сторон ощупывал вас, испытать желал. С кем, то есть, дело имею? Ну и проник теперь в вашу суть. Ведь вы дока, барыня, как я вижу, ух, какая дока. Ну так давайте говорить всерьез. Хотите вы хорошие деньги получить?» «Кто ж от денег прочь?» — ухмыльнулась милая барыня. «Ну, конечно, никто, в ком мозгов хоть на золотник имеется», — скрипел Хлебонасущинский. «Так вот в чем дело», — продолжал он. «Эта госпожа точно оговорила вас и запутала. Вы это сами увидите через день-два на деле. Стойте вы на одном, что и знать-то ее не знаете, и в глаза никогда не видали, и дел с ней никаких не имели, и ребенка у вас нет, и никогда не было. Чем бы ни уличала она, отвечайте одно: вздор, ложь, оговор, ничего не знаю, ни к чему не причастна. Понимаете?» «Как же не понять? Только что ж из этого? А то, что извольте получить теперь 3 радужных, да еще 1, на прислугу вашу, с тем, чтобы вы внушили прислуге-то, пускай то же самое говорит, что и вы, понимаете?» — объяснил Полиев Харлампьевич, вынимая из толстого бумажника 4 сотенных. «В этих уж я расписки не потребую», — продолжал он с величайшей любезностью. «Потому они только в задаток идут. а буде исполните удачно мое поручение, то и вновь получить имеете. Ну что, теперь питаете еще такую же симпатию к Бероевой?» — шутя подмигнул Хлебонасущенский. «Какая там симпатия? Много их, таковских-то!» — подхватила милая барыня, вконец очарованная двоякой выгодой, деньгами и успешным выходом из предстоящего дела. «В прислуге-то уверены?» — заботливо осведомился ходатай. «Ой, да что прислуга, в ней как в самой себе, особенно если вы впоследствии еще что-нибудь для нее прикинете», — успокоила акушерка. «А младенца-то, я полагаю, лучше бы было как можно скорее с рук сбыть», — посоветовалась она в заключении. «Все непременно, совсем дало его и как можно скорей». Затем Полиевк Харлампиевич приступил к подробному и самому обстоятельному обучению, как и что говорить против всех показаний Бероевой. А после этой назидательной лекции поскакал к матушке ее сиятельству с уведомлением, что подкуп акушерки с прислугой обошелся якобы в 4000 рублей серебром. Просила, дескать, 5, да уторговал тыщенку ради выгод княжеского семейства. И что за сим дальнейшее дельце по неизреченной милости Господа почти совсем улажено.